Глава восьмая. Мне нравилось ходить по своему пахнущему ремонтом и чистотой дому, трогать шершавые беленые стены, пить ароматный кофе и любоваться видом из окна. Но, увы, все эти занятия не приносили дохода, а деньги мне были нужны, ибо все, что мне досталось, в какой-то момент все-таки закончится. Эти мысли все чаще посещали мою голову, и от них становилось неуютно. Итак, какие у меня были варианты? Выуживая из памяти все, что могло мне как-то помочь в этом вопросе, я серьезно задумалась. Нет, в самом деле, не в прачке жить. Конечно, был вариант и фантастический. Я невольно усмехнулась, вспомнив, что незадолго до этого времени, недалеко от Версаля, на небольшом участке земли располагался аккуратный особняк под милым названием «Оленей парк». В нем фаворитка короля, маркиза де Помпадур, открыла курсы подготовки юных любовниц. По возрасту я вполне подходила, да и новая внешность позволяла так сказать. Я подперла кулачком подбородок и все шире улыбалась. Ну а что? Развлекла монарха, и вот тебе 100 000 ливров и муженек богатый в подарок за услуги. Но смех смехом, а работа мне была нужна. Компаньонка. Я могу быть компаньонкой у какой-нибудь пожилой мадам. Снова порывшись в памяти, я тяжело вздохнула. Малоприятное занятие. Развлекать госпожу, читать ей, писать письма, передавать распоряжения слугам. В общем, девочка на побегушках. Конечно, если хозяйка оказывалась доброй женщиной, то могла дать приданное и устроить замужество. Но нет, об этом я даже думать не хотела. Кроме того, чтобы стать компаньонкой, нужно найти женщину, которой понадобятся мои услуги, а я здесь никого не знаю. Лучше, конечно, место учительницы рисования. Какие-нибудь милые юные девочки вполне устроили бы меня в качестве учениц. Я легко находила язык с детьми. А что если обратиться к одной из дам, посещавших покойную тетку? Возможно, кто-то из них поможет мне. Передо мной мелькнули пафосные надутые лица, и желание лезть к ним со своими проблемами поубавилось. Только и деваться было некуда, и я решила, что завтра утром обязательно спрошу у Калет адрес и схожу на поклон. Не звери же они. Хотя, если судить по покойнице, гадины еще те. Решив, что идти все равно надо, я уселась возле горящего очага и, расслабленно вытянув ноги, мечтательно прикрыла глаза. Все-таки чувствовать себя в молодом привлекательном теле было куда приятнее, чем в своем бывшем. А если я никогда не вернусь обратно? Если застряну здесь навсегда? Неприятный холодок скользнул по спине, но я решительно отогнала свои страхи. Если так и случится, то на все Божья воля. Кто ждет меня в том мире? Никто. И вряд ли кого-то расстроит мое исчезновение. Конечно, перспективы вырисовывались далеко не радужные, но если делать все правильно, то можно неплохо устроиться. Мой взгляд упал на ноги, торчавшие из-под подола платья, и я приуныла. Видимо, эта девочка никогда не отличалась пышными формами, а после болезни и переживаний совсем исхудала. Теперь эта девочка — я. Но в это время стандарты красоты совсем другие, и мне до них было ой, как далеко. Француженки этой эпохи уж очень старались отличаться от крестьянок и практически культивировали объемы своих пышных, булочного вида телес. Если ты худая и тощая, значит, измождённая тяжелым трудом. «Всё-таки удобно», — прошептала я, зевая и потягиваясь. «Ешь всякие вкусности, и краш становись, и никаких тебе диет». Этой ночью мне снились красочные сны, навеянные вечерними размышлениями, и я порхала пышнотелой нимфеткой в оленьем роге, а на изумрудной поляне аристократы играли в «Жо-де-пом». «Жо-де-пом» — старинная игра с мячом. Это прообраз тенниса, в который мяч перебивался через сетку или веревку с помощью ракетки с длинной ручкой. Проснулась я довольно рано и, посмеиваясь от своих ночных видений, не спеша привела себя в порядок. Позавтракала, выпила кофе и отправилась к Калет за адресом, дабы не терять драгоценное время. В доме еще было тихо, лишь бесшумно сновали сонные слуги, приводя комнаты в порядок. Я порадовалась, что пришла в столь ранний час. Видеть Бернадет — это не то удовольствие, которое бы мне хотелось испытать с утра. Калет была на кухне, и я застала ее с кружкой чая в пухлой ручке. «Калет?» Девушка удивленно подняла голову и воскликнула. «Мамзель, что-то случилось?» «Нет-нет». «Мне помощь твоя нужна», — успокоила я ее. «Я хочу найти работу компаньонки и не знаю, к кому обратиться. Может, ты знаешь адреса тех дам, что посещали тетушку? «Мадам Клариса и мадам Барбара», — уточнила служанка и, отряхнув передник, сказала. «Я знаю, где живет мадам Барбара. Фабур Сент-Анаре, 30. Совсем рядом магазин тканей «Флоресант». Мимо не пройдете, мамзель, уж очень особняк красивый. На воротах лошади с крыльями. «Пегасы», — я улыбнулась ей. «Спасибо, Калет, ты меня очень выручила». «Вы как за ворота выйдете, держитесь с левой стороны и до самой площади идите», — объяснила она и добавила. «Только держитесь подальше от окон, не равен час вывернут чего на голову». «Я постараюсь», — пообещала я, вспомнив, что в этом времени такой конфуз вполне вероятен. За это могли оштрафовать, конечно, но облитому человеку от штрафа легче не станет. «Все будет хорошо». «Ох, не знаю», — служанка посмотрела на меня с жалостью. «Станет ли она с вами разговаривать? У мадам Барбары гонору на 10 человек хватит». «Не съест Джана меня». Я подмигнула изумленной девушке и бодро пошла навстречу своей судьбе. Мое настроение начало портиться, стоило мне выйти за ворота и оказаться на шумной улице. Голубые проплешины на сером небе пропали окончательно и зарядил холодный дождик, попадая мне за шиворот. Шляпа не спасала совершенно, и я зло поморщилась, отчаянно желая вернуться домой. Нет, если решила, нужно идти. Мне казалось, что я никогда не привыкну к грязи, царившей на улицах, и в этом был виноват не только дождь, припустивший вовсю. Сточные желоба, тянувшиеся вдоль улицы, были просто переполнены отходами, и от них исходило невероятное зловоние. Тротуары отсутствовали, и вся эта помойка, выплескиваемая всеми и отовсюду, весело текла по улице. Я прыгала с камешка на камешек, страшась испачкать подол в этой вонючей жиже, и поражалась такому свинству. Да и о чем можно было вообще говорить, если даже знать мылась по праздникам, и то не по всем. Кошмар. Богатый и аристократичный район отличался лишь количеством магазинов и кофеен. А вот грязи и вони меньше не стало. Мимо меня проезжали дорогие экипажи, и я с трудом уворачивалась, чтобы брызги из-под колес не оказались на одежде, которая была на вес золота. У меня не было возможности так легкомысленно относиться к своим нарядам. Вывеску «Флоресант» я заметила сразу, и, увидев рулоны тканей в витрине, как загипнотизированная, пошла к богатому магазину. Он разительно отличался от тесных маленьких лавочек, где я закупала все для себя. Запах ткани окутал меня, как только я вошла внутрь, оповестив звоном колокольчика о своем появлении. Женщина, сидевшая за большим столом, лишь раз подняла голову, оторвавшись от какой-то кройки, и снова занялась своим делом, а я с головой окунулась в мир тканей. Чего здесь только не было. Шелковая тафта, шелковый брокат, шелковый атлас и даже ужасно дорогой шелк дюшес. Бархат, вельвет, дамаск, лен и хлопок с набивным рисунком, муслин. Я с дрожью в руках погладила шелк брокатель с вытканными золотыми и серебряными цветами и зажмурилась от удовольствия. Настоящие ткани этой эпохи. Впрочем, на этом мой восторг закончился. Он был лишь профессиональным, а вот эстетически мне ничего не понравилось. Слишком тяжелый вычурный орнамент. Даже хлопковые ткани были с набивным рисунком из букетов и корзинок с цветами. Всего было чересчур. Лишь кружева вызвали неподдельное восхищение. Шантильи, аржантанские и алансонские, они завораживали своей нежностью и чистотой. Еще немного постояв над всем этим великолепием, я со вздохом вышла на улицу и огляделась. Где-то здесь должен быть дом мадам Барбары. Коней с крыльями увидела сразу — и смело направилась к воротам, отделяющим улицу от внутреннего двора. К великой радости, привратника возле них не оказалось, и, с усилием открыв железную створку, я скользнула внутрь. Небольшая подъездная аллея упиралась в полукруглые ступени величественного особняка. Поднявшись по ним, я взялась за медное кольцо, которое сжимало в зубах львиная голова. Удары, произведенные мной, отозвались эхом в глубине дома, и через пару минут дверь распахнулась. «Что вам нужно, мадемуазель?» Высокий, крупный мужчина с красноватым носом смотрел на меня сверху вниз важно и надменно. «Я бы хотела увидеть мадам Барбару». У меня немного сел голос, но я взяла себя в руки. «Скажите ей, что это племянница ее подруги Марион Николя де Готье, Мадлен». Он пропустил меня в холл и, окинув предупреждающим взглядом, сказал: «Ждите здесь, мадемуазель». Мужчина ушел. А я огляделась, отмечая, что подруга покойной тетки жила куда богаче, но безвкусица сквозила во всем, начиная от вычурного камина и заканчивая олиповатыми шторами. Интересно, Меня пригласят в будуар. Предложат чаю. От него я бы точно не отказалась. Но мои ожидания не оправдались. Мадам спустилась сама и, замерев на последней ступеньке, неприязненно воззрилась на меня. Она была одета в платье из полосатого шелка по последней моде, а в руке держала лорнет. «Мадлен?» От ее взгляда я чуть не поежилась, и мои грязные ботинки, старая шляпка и мокрый подол стали еще сильнее контрастировать с окружающей обстановкой. «Добрый день», — поздоровалась я, стараясь быть приветливой. «Я прошу прощения, чтобы беспокоила вас, но мне больше не к кому обратиться». «И что же ты хочешь от меня?» Она это спросила так, будто я пришла попрошайничать. Ее глаза сузились. «Мне нужна работа». Я не стала тянуть кота за хвост. «Возможно, вы знаете какую-нибудь пожилую мадам, которой нужна компаньонка. Если бы вы порекомендовали меня...» «Нет». Она оборвала меня на полуслове. «С чего ты вообще решила, что я буду тебе помогать? Какая нахальная особа! Невероятно! Явиться без приглашения? Не зря покойная Марион не была к тебе расположена». Меня будто окатили ледяной водой. «Вот тебе и помощь. Господи, что я ей сделала? Или она считает, что общаться со мной ниже ее достоинства? Но ведь я тоже дворянка, даже целая баронесса, в отличие от нее. Правда, нищая». Обида захлестнула меня, но скандалить я не собиралась. Не хватало оказаться унизительно вышвырнутой из этого безвкусного дворца. «Извините, что побеспокоила». Я развернулась и, не дожидаясь, когда передо мной распахнут дверь, вышла под дождь. Уже спускаясь по лестнице, услышала, как она кричала слуге. «Карл, больше не пускай ее сюда! Ты меня понял?»